Он начал успокаивать себя тем, что она опытная полевичка, да и партия-то у них пятидесятка, народу полно. Но простая и жестокая в своей неизбежности мысль, что вот он сам, опытный тундровик, а накрылся, ударила под сердце. Легкий ветерок задувал в щель палатки снег. Медучину чудилось, что ветер пахнет хвоей. Он знал, осенью при снеге не должно быть этого запаха, но пахло хвоей, и он не мог отделаться от этого ощущения. Вспомнилось, как Анфиса говорила ему тогда по возвращении с Верховьев, прижалась к нему щекой и говорила: «Ты не одеколонься больше, ладно? У человека должен быть свой запах, ты вкусный, не надо одеколониться. Я люблю тебя, наука. Приезжай в Осткейп, я ждать буду. Приезжай, когда захочешь, к тебе приду, только скажи, хоть сейчас с тобой буду. Я так волновалась, когда ты в тайгу уходил, ни о ком не думала, а за тебя волновалась, тревожилась, когда ты уходил». «Обязательно приеду в Осткейп», — думал Медучин, «а на будущее лето возьму сюда сына. Пора ему приобщаться к природе. 10 лет уже. Пора учиться разводить костры, ловить рыбу и охотиться. Пора самостоятельным быть на земле». Сын сейчас на материке. Анюта писала как-то, что видела жену и сына, что жена немного поправилась. Годы все же. А он здорово вытянулся и очень похож на тебя, Медучин, и даже походка. Последний раз жену Медучин видел в зале суда. На разводе судья сказал, что им бы в ЗАГС надо, а не в суд. Такие они оба хорошие. И Медучин рассмеялся, и вышли они из здания суда под руку. Рядом была стоянка такси, и судья видел в окно, как Медучин посадил ее в машину и отошел. Она позвала его. Он наклонился. Она поцеловала его в щеку. Он помахал ей рукой и долго стоял потом, курил. Ничего не понял судья. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. А перед тем, как ей сесть в машину, был у них разговор. «Ты выходи замуж за того парня, он вроде толковый малый, и обязательно роди». «Тебе это зачем?» — спросила она тревожно. «Надо, чтобы у вас был общий ребенок. Тогда ты мне отдашь сына скорее, и тебе не будет так одиноко. Ведь правда?» «Правда. А скажи, у тебя Анюта появилась до того, как ты узнал про меня? Ну, обо мне все это. Или потом?» «Не помню. Наверное, у нас это вышло одновременно. Не помню. Если тебе это очень важно, я постараюсь вспомнить». «Важно», — сказала она, — «но вспоминать не надо. Ни к чему. Теперь ни к чему. Сыну пока скажи, что я в длительной экспедиции, ну а потом объяснишь. Береги его. Пусть будет щедрым он, постарайся. Тогда он будет счастлив в друзьях. Пусть он будет счастлив в друзьях. Это самое главное. Остальное не так уже трудно. А когда ему будет очень трудно, когда ему придется трудно, я ему буду рассказывать о тебе», — сказала она. «Ведь ты у меня ничего», — смахнула она слезу. «Был». 7. На золотом крыльце сидели,